Пока младенец находится на лоне матери, да то ли она охраняет его каждочасно от всякого зла. Если он заплачет, она дает ему сосед свой и слегка ударяет его по ланите, устрашая его, чтобы брал молоко ее со страхом и не имел сердца дерзкого. Если он от этого заплачет, она сжаливается над ним, как над плодом чрева своего, утешает его, целует и лелеет, пока он не возьмет сосед ее. Если показать младенцу золото или серебро, или маргариты, и всякую другую вещь мира, он хоть и взглядывает на то, но, находясь на лоне матери, все презирает, чтобы наслаждаться сосцом ее. Отец не бранится с ним, почему не работает или почему не идет на войну против врагов его, потому что он мал еще и не может. Ноги имеет, но не может стоять на них. Руки имеет, но не может держать оружие. Так терпит его благодушно мать, пока он мало-помалу вырастет. Когда вырастет он немного и схватится бороться с кем другим, и тот повергнет его на земь, то отец не гневается на него за это, зная, что он еще дитя. Когда же сделается он мужем, тогда обнаруживается расположение его, враг ли он врагам отца своего. Тогда отец вверяет ему дела свои, так как он сын его. Если же после всех трудов, какими родители потрудились над ним, он, выросший, сделается для них чумою, возненавидит родителей, не станет слушаться их благородия и сдружится с врагами их, тогда они, лишив его своего к нему благорасположения, изгоняют его из дома своего, положив не дать ему и наследство. И мы, братья, попечемся о себе, понуждая себя прибыть под кровом покаяния. Будем принимать молоко из сосцов его, чтобы оно питало нас. Презрим все видимое, чтобы усладилось в устах наших молоко его. Будем нести иго его обучения, чтобы оно усерднее попеклось о нас. Если схватим собороться с врагами нашими, и они повергнут нас долу, как малышей, восплачемся пред ним, чтобы оно умолило отца нашего отмстить за нас, обидевшим нас. Отсечем всякое желание сердца нашего и возлюбим быть странниками, чтобы оно спасло нас, как Авраама. Покоримся под руки его, как Иаков, да примем благословение от отца нашего. Возненавидим хотение сердца нашего, как Моисей возненавидел и сохранен, быв под кровом его. Восстал на хотевших убить его покаяние, как свободный от всякой сласти похотной. Не презрим его, чтобы оно не возненавидело нас, как Исава. Сохраним чистоту его, чтобы оно возвысило нас в земле врагов наших. Будем всегда иметь его добрым кровом, как Иисус, сын Навин. Слуга, говорит Иисус, сын Навин, юноша, не исхождавший из Кинии. Не дадим места унынию в сердце нашем, чтобы оно не сделало нас безнаследными в земле обетования. Возлюбим во всем смирение и возревнуем войти в землю, текущую медом и млеком, как хлев. Не будем вожделевать ничего пагубного, чтобы не быть истребленными, подобно Ахару. Возлюбим совесть его покаянную, чтобы она сокрушала нас каждый час и спасала в час искушения, как Раав. Не будем любить услаждение гортани чем-нибудь из яств, чтобы оно не истребило нас, как сынов Илия. Предохраним себя от всякой неправды, как Самуил, незазренной совестью, чтобы сделал что-либо злое ближнему. Не будем любить злого завистывания другим, чтобы оно, покаяние, не отвергло нас, как Саула. Возлюбим не воздавать зло ближнему, чтобы оно, покаяние, сохранило нас от зла, как Давида. Не будем любить велихваление и тщеславие, чтобы оно не отреяло нас от лица отца нашего, как Авессалома, но возлюбим смиренномудрие и честность, чтобы оно возымело нас отмстителями всем врагам отца нашего, как Соломона. Возлюбим полное от всего отречение, обуздывая члены свои от всякого дела мертвого, чтобы восприять мужественное сердце против врагов наших, подобно Илии Фесвитянину, Не будем сластолюбцами и похотниками, чтобы оно, покаяние, не истребило нас, как Ахава. Будем подвязаться до смерти, чтобы не потерять святого наследия его, подобно Навуфею Израильтянину. Будем во всем послушны отцам нашим по Богу, отсекая всякую волю свою, чтобы за совершенную покорность им прибыло на нас благословение их, как на Елисея. Не будем сребролюбцами и лживыми человекоугодниками, чтобы не постигла нас кара, как Гизия. Возлюбим верных во всем мужей паче себя самих, чтобы оно, покаяние, благословило нас, как санамитянину. Не будем страстными любителями срамных дел, чтобы оно не истребило нас от лица своего, как Ахию и Сидикию, сжженных в огне царем Вавилонским. Возненавидим грех ради души нашей даже до смерти, чтобы оно помогло нам в час нужды, как Сусанне. Не будем вожделевать различных снедей, чтобы оно не оставило нас, как не оставило получивших пищу с трапезы Навуходоносора. А возлюбим злострадание во всем, чтобы оно порадовалось о нас, как о тех, кои были с Азарием. Не будем вселукавы, как вавилоняне, роптавшие на верных. Будем исполнять службы наши молитвенные, не поблажая лености тела, подобно Даниилу, который лучше желал умереть, нежели оставить молитвы, которые совершал каждодневно. Ибо Бог силен сохранить любящих Его от искушений, а злых истребить. Так вера, я же к Богу праведного Даниила, сделала зверей агнцами овнями. Благословен Бог покаяние, и благословен у Него возлюбивший Его покаяние, и подклонивший выю свою подыга в воле Его покаяние, доколе возродится свыше волею Божию. Итак, братья, нужду имеет человек в великой рассудительности, в отсечении всякого хотения плотского, в трезвении на всех путях своих со вниманием, чтобы не заблудиться и не впасть в руки врагов его покаяния. Так уклонение к самоправедности закалает его, осуждение грешников отгоняет его, уничижение нерадивых пресекает его. О нем написано в притчах: «Тесной стези дома ея, брашна же леностного не еде. Сугубое деяние сотвори мужу своему, бысть яко корабль, куп людеющий издалече, собирает себе богатство». Постараемся же понять его из слова сего. Купец, нагружая корабль, полагает в него не один род товаров, но все, от чего, как знает, получит прибыль. Когда видит кого несущим убыток, то не соревнует ему, но соревнует обогатившимся и в покое пребывающим в домах своих. От всякой вещи убыточной отвращается он, а всякую прибыльную заимствует, пока купит себе собственную. Неизменным правилом ему служит вот что: чтобы от чего получил прибыль, опять озабочиваться закупать того же и о прочем спрашивать не завидующих ему, обогатившихся и покоящихся в домах своих, и поскольку продавать мне это, и за сколько купить то. Такова и душа, желающая встретить Бога непреткновенно. Недовольна ей одного дела, но о всяком деле, выгодном для спасения, она помышляет. Если же узнает о каком деле, что оно убыточно, то бежит от него, чтобы не изубыточиться.